Перик обратился к народному собранию с такой речью. «Афиняне, слепое тщеславие, превыше всего ставящее собственное достоинство, преувеличенное самомнение и высокомерие по отношению к себе подобным, воистину достойно не столько поругания, сколько осмеяния. И пусть любой комедиограф, берущий в руки стиль для жестокого обличения, не ищет более благодарной темы, чем рассказ о тщеславном глупце. Подобный дурак обычно наделен несравненной энергией, которую чтится применить в прославление собственной глупости, в ослеплении, почитающей ее за мудрость. И он обращается к поэтам и воятелям в надежде, что те прославят его имя в веках. Но что прославлять? Кого прославлять? За что прославлять? Но я появился на этой высокой трибуне не для того, чтобы разглагольствовать о некоем тщеславном глупце. Слово «фидия», которое он произнес перед вами, заставило и меня подняться со своего места, что я делаю весьма неохотно, полагая, что стратегу больше приличествует молчание, нежели болтовня. Однако бывают случаи, когда нельзя хранить молчание». Афиняне, наше государство на протяжении жизни одного поколения проявило столько доблести, мудрости и героизма, что едва ли все это можно достойно описать. Хотя есть у нас великие творения Эсхила и Геродота на этот счет, тем не менее я бы не ограничился одними ими. И соображения у меня следующие. Чем выше народный подвиг, тем величественнее он должен быть изложен при помощи несравненной поэзии и всякого другого искусства, как-то ваяние, зодчество, градостроительство. Ибо подмечено еще давно, мало стоит подвиг с точки зрения будущего, если он не увековечен в искусстве. Представьте себе на одно мгновение, Троя разрушена, Одиссей вернулся домой, великие деяния совершены и той, и другой стороной, но знаменитый слепец не написал Илиады и Одиссеи. Что бы осталось от Троянской войны, поучительной во всех отношениях? Верно, память о ней жила бы в народе некоторое время, но память имеет свойство терять очертания событий, и действительные события постепенно принимают или божественный характер, или обращаются в малозаметную сказочку для детей. Поэтому, о афиняне, не пришло ли время подумать о том, как бы достойно отметить нашу победу в войне с медянами? Война эта не была обычной, речь шла о самом существовании нашего государства, каждого из нас в отдельности и наших потомков. Я не хочу распространяться дольше о предмете, хорошо вам известном. Я бросаю взгляд на клепсидру, она властно напоминает о тех минутах, которые неумолимо текут вместе с этими струйками воды. Не настала ли пора достойно увенчать главу Афин? Разве не созрело время для того, чтобы подумать, как увековечить роль Афин, воистину гигантскую в той войне, и не только в войне, но и в просвещении? Если мы с вами согласны в том, что Афины есть кладезь мудрости и поэтической красоты и науки всей Эллады, то надо подумать и об этой стороне и донести до наших отдаленных потомков этот свет, исходящий от нашего великого города. Уважаемый Фидий, чей высокий ум и талант вызывают у меня истинное восхищение, изложил свои мысли по этому поводу. Речь идет о превращении естественного постамента Акрополя в памятник доблестной славы Афин путем возведения на холме крупных сооружений и храма, который уже окрещен Парфеноном. И над вратами следует подумать, кои названы зодчим Незиклом пропилеями, и над статуей нашей покровительницы, божественной Афины Паллады, воительницы и защитницы города. По замыслу Фидия, эта статуя должна быть не только величественной, видимой с моря, подобно маяку, но и дорогой. Ее следует соорудить из золота, слоновой кости и мрамора, то есть всего самого ценного, что имеет человечество в своем распоряжении. Я снова гляжу на клепсидру, и она снова меня предупреждает. Обращаясь к вам с призывом об утверждении сего замечательного замысла, изложенного в подробностях Фидия, хочу сказать тем, которые справедливо считают каждый обол, но чрезмерно дотошно. Афины не такое уж бедное государство, чтобы не могло разрешить себе украсить Акрополь, где в старину стоял даже царский дворец. Давайте найдем деньги. Я уверен, в этом благородном деле нам помогут и наши союзники, и мы к ним должны послать депутации, наделив их соответствующими полномочиями. О, афиняне! Я молю богов, чтобы наделили нас умением и силой и помогли нам довести задуманное дело до конца. Перикл не сразу понял, кто же стоит перед ним, будто расплывшееся по краям привидение, нечто бесплотное, похожее на туман. Понемногу туман сгущался, точно колеблемый ветерком, еле ощутимым. Сквозь странную пелену начали просвечивать знакомые черты, и только теперь, спустя несколько минут, Перикл узнал Евангела. Неужели мешали слезы? Слезы в глазах Перикла? Скорее всего, легкое головокружение, подобное тому, которое бывает в сильную ливийскую жару на южном берегу Средиземного моря. «Евангел, ты?» «Да, я. Не узнал тебя. Где хозяйка?» «Она у изголовья Парала. Все время меняет уксусную примочку. У Евангела в руке две объемистые книги. Он, как видно, явился для хозяйственного доклада. Здесь, в этом доме, так заведено. Течение жизни идет своим чередом, если даже земля и небо поменяются своими местами. Дело прежде всего. Словно у египтян, этих прирожденных чиновников, неутомимых деляк». «Ты почему-то бледен, Евангел», — сказал Перикл. «Это верно. Может, и ты болен?» «Нет, я здоров». Перикл протирает глаза платком. Перикл жадно глотает воду. «Зачем ты явился, Евангел?» «Для отчета». «Какого отчета?» «Что за вопрос?» «Разумеется, для отчета, ведь он Перикл господин, а Евангел его раб, его домоправитель. Ясно же, зачем явился Евангел?» «Да-да, вспомнил», — говорит Перикл, «но почему ты такой бледный? Постой, постой, да у тебя губы дрожат». Евангел наклоняется, чтобы налить себе воды. «Да ты никак шатаешься?» В самом деле Евангел непрочно стоит на ногах. Может, выпил лишний фиал вина? Но он же не пьет. Он никогда лишнего не пьет. У Евангела голова точно чистая родниковая струя в горах. Так что же с ним такое? Он не в состоянии даже слова вымолвить. «Что с тобой, Евангел?» Перикл берет рослого раба за плечи, сажает его на скамью, а у самого это проклятая пелена на глазах, а у самого это слабость в ногах, в груди, в животе, куриная цыплячья слабость. «Евангел, что с тобой?» И тут Евангел рывком стряхивает голову и хватает ее обеими руками, чтобы не оторвалась она вовсе, чтобы осталась в руках мозолистых и волосатых. И откуда-то, словно из-под земли, раздаются рыдания, глухие, нечеловеческие, плач какого-то слоноподобного существа. «Евангел, что это ты?» Перикл ничего не понимает, почему плачет Евангел. Этого же не бывало никогда. Рабу незачем плакаться своему господину. Это хорошо усвоил Евангел еще в детстве. А крученица по поводу каких-то хозяйственных неурядиц тоже ни к чему. Господин сам разберется. Это тоже усвоил Евангел на протяжении всей своей жизни. «Что случилось, Евангел?» Раб собирает все свои силы. Она закрыла глаза. «Кто?» «Моя младшая дочь». «Зачем она это сделала?» «Она никогда их не откроет». «Что же случилось, Евангел?» «Она умерла, господин мой». «Кто?» «Моя дочь». Вот теперь Перикл понимает. «Умерла». «Она болела, господин». «Чем?» «Все тем же, чумой». «Она болела? Маленькая Эльпиника?» «Да». «И она умерла?» «Да». Периклу теперь совершенно ясно, умерла Эльпиника, маленькая девочка 10 лет, кажется, 10. «Одно горе к другому, Евангел, да, господин? Гора, целая гора несчастья. Когда это случилось?» «В обед, господин, она попросила любимых маслин и не смогла. Она не смогла, господин». «Что не смогла?» «Съесть, господин, моя эльпиника, такая зубастенькая мышка, я так ее называл». «Значит, несчастье вокруг, одни несчастья. Умирают близкие, умирают дальние. Сестра умерла, старшая. Ушли родственники царства теней, и еще смерть, совсем рядом. И все это за полгода, о боги, доколе все это?» И плачет, плачет Евангел горькими слезами, не стесняясь их, бессильный перед потерей. Совсем никчемный человек, если не смог помочь маленькой беззащитной эльпинике. «Брось наземь эти книги». Евангел не слышит. «Евангел!» Раб поднимает голову, на которой два больших, почти бычьих глаза. И слезы в этих глазах, такие же чистые, как и у господина. Совсем чистые. «Евангел, брось эти книги, не до них». Перик налил вина в фиалы, взял себе, подал и ему и сказал. «Евангел, мы можем помолчать?» «Да». И только сейчас Перикл обратил внимание на то, что на Евангеле черный плащ. Мнезикл сказал Фидию, «Не взойдешь ли со мной на Акрополь? Зачем? Мне надо сказать несколько слов. А здесь? Нет, только там». И неутомимый Фидий ответил ему, «Я готов». Он это сказал своему другу, который на 15 лет моложе его. Ибо таков был Фидий, для него важнее всего умение, а уж потом года и положение. Этот Мнезикл не построил еще чего-либо примечательного, но был замечен Периклом. И Перикл сказал Фидию, «Смотри, этот юноша еще покажет себя». «Он совсем уже ученик. Знаю, я говорю, он еще покажет себя. Посмотри его чертежи». Перикл видел человека искусства как бы насквозь, точно сквозь стекло, угадывал его знания и оценивал его умение и трудолюбие, особенно последнее. И вот Федий направился к холму вместе с Мнезиклом. Пройдя Агару и ступив на Панафинейскую дорогу, Мнезикл указал. «Вот дорога на Акрополь». Федий кивнул. «Она останется дорогою и впредь». Фидий укоротил шаг, осмотрелся вокруг, полюбовался холмом. Он согласился. Это так. И они пошли дальше. Вот они приближаются к западному краю Акрополя. Здесь кончается Панафинейская дорога, Мнезикл говорит. Во все времена афиняне, а может быть и их предки, пелазги, поднимались на холм по этой дороге. Наверное, так. Они не знали сюда другого пути. И Мнезикл подождал, что скажет Фидий. «Это так», — сказал Фидий. «Стало быть, нет смысла прокладывать к Акрополю другой путь. Не надо растрачивать силы на то, что уже найдено и сделано самой природой, к тому же в лучшем виде». Нельзя не согласиться с Мнезиклом. Беседуя, они взошли на холм и снова остановились на том самом месте, где край холма не обозначен явственно, но, несомненно, ощущается, где Панафинейская дорога так удачно собрегается с поверхностью холма. «Там будут храмы?» — спросил Мнезикл, указывая рукой на простирающуюся перед ними землю, поросшую сорной травой. «Возможно. И различные изваяния? Возможно». Среди этих стен Мнезикл мысленно прошелся по стенам Акрополя. «Разумеется», — ответил Фидий. В таком случае Мнезикл, отойдя на несколько шагов и просияв лицом, воскликнул. «В таком случае вот здесь, на этом месте, следует устроить вход». Фидий спросил. «Вход?» «Да, ворота, достойно указывающие на нечто». Наконец, укрепление, запирающее эту дорогу на вершине холма. Фидий прошелся взад и вперед, поднялся немного выше, снова вернулся на место. поглядел на все четыре стороны света и сказал: «Ты говоришь, вход?» «Да». «Пропилеи не совсем обычные, мощные и величественные. В них должна сочетаться сила Афин с их красотою, поэзия и сила». «Пропилеи, говоришь?» Феди внимательно осмотрел всю местность, будто видел ее впервые, будто не участвовал в различных торжествах, когда толпы афинян с пением и плясками, украшенные венками, устремлялись сюда, на вершину Акрополя. Мне Зик еще раз объяснил, в чем состоит его замысел. Феди сказал: «Если суждено построить нечто на этом холме, то пропилеи будут первым сооружением». И он обнял молодого зодчего. «С сегодняшнего дня, — сказал он, — живи у меня и работай, думай о пропилеях».